Ева после. Не знаю, чего я ждала от посещения этого дома. В аэропорту я перечисляла Гейбу все самое худшее, что может произойти. Мия ничего не вспомнит, недели терапии ни к чему не приведут, а дочери станет еще хуже. Мы наблюдаем, как Мия разглядывает дом, затерянный в лесах Миннесоты. Возможно, воспоминания окатили ее ледяным потоком. Гейб опять спрашивает ее, не вспомнила ли она что-либо. Нам всем становится ясно, что надо быть аккуратнее с вопросами. Мия издает звук, который я никогда не слышал от своей дочери. Он похож на стон умирающего зверя. Она падает на колени прямо посреди комнаты и кричит что-то на непонятном, незнакомом мне языке. Поведение ее кажется мне необъяснимым. Я не предполагала, что моя дочь может быть такой. «Милая, милая моя девочка!» — бормочу я, стараясь обнять ее и прижать к себе. Доктор Родос предупреждает, чтобы я была осторожна, и берет меня за руку, стараясь оторвать от Мии. Гейб наклоняется к нам и шепотом сообщает, что на этом самом месте, у которого рыдает Мия, меньше месяца назад лежал окровавленный труп. Мия поворачивается к Гейбу. В ее голубых глазах сверкает ненависть. «Ты убил его! Ты!» Она без конца повторяет эту фразу. Кричит, что кровь выливается из безжизненного тела и просачивается сквозь половицы. Сквозь рыдания она говорит, что кот убежал, оставив на полу кровавые следы. Она слышит, как звуки выстрелов наполняют комнату, в которой всего несколько секунд назад царила тишина. Слышит звон бьющегося стекла, который заставляет ее сорваться с места. Она видит, как он падает. Ноги в одно мгновение перестают его держать, и он опускается на пол. Взгляд его потухает, разум теряет контроль над телом. Кровь на ее руках, на ее одежде. Все вокруг в крови. Схлипывает Мия и начинает ощупывать пол. Доктор Родос говорит, что это транзиторный психоз. Я отталкиваю сдерживающую меня руку врача, желая лишь одного — успокоить дочь. Меня останавливает Гейб. «Кровь! Везде красные пятна! Очнись!» Мия прижимает руки к земле и кричит, заливаясь слезами. «Очнись! Не оставляй меня! Господи! Помоги мне!»